По рассмотрении этих глав я хотел начать перевод посланий апостола Павла, объясненных Златоустом, и искал мужей, хорошо владеющих славянским языком, но не мог найти. Кого нашел из монахов и мирских, те не хотели помочь мне. Монахи отреклись, непохвально уничижая себя, не говорю лицемерно или от лености. Мирские не захотели, будучи объяты суетами мира сего и тернием подавляя семя благоверия. Я боялся, что в молодости не навык славянскому языку, потому что беспрестанно обращался в исполнении повелений царевых, в чину стратилатском, потом в синклитском, исправлял дела, иногда судебные, иногда советнические, часто и с воинством ополчался против врагов креста Христова. И сюда приехавши, принужден был королем к службе военной. А когда освободился от службы, ненавистные и лукавые соседи мешали мне заняться этим делом, желая отнять у меня имение, королем данное мне на пропитание, желая и крови моей насытиться. Несмотря на то, покусился я со значенным юношею Амвросием перевести некоторые из слов Златоустовых, до сих пор еще на славянский язык не переведенные. В предисловии к переводу своему книги «Иоанна Дамаскина. Небеса» Курбский указывает на значение просвещения и вооружается против тех, которые в московском государстве не понимали этого значения. «Да приемлем слова предобрейшие, и Бога ради не потакаем безумным, или лучше сказать, лукавым прелестникам, выдающим себя за учителей. Я сам от них слыхал, еще будучи в русской земле, под державою московского царя. Прельщают они юношей трудолюбивых, желающих навыкнуть писанию, говоря им, не читайте книг многих, и указывают, вот этот от книг ум потерял, а вот этот в ересь впал. О, беда! Отчего бесы бегают и исчезают? Чем еретики обличаются, а некоторые исправляются? Это оружие они отнимают, и это врачество смертоносным ядом называют. В другом месте говорит, у нас и десятой части книг учителей наших старых не переведено, по лености, нерадению властителей наших. Потому что нынешнего века мнимые учителя больше в болгарских баснях или в бабьих бреднях упражняются, читают их и хвалят, нежели великих учителей разумом наслаждаются. Господи Христе Боже наш, отвори нам мысленные очи и избави нас от таких. Описание Румянцевского музеума, страница 557-я, и страница 242. На 243-й странице любопытная выходка против осифлян, которые упрекаются в небытной ереси. «Того бо ради люты, бесчеловечной и лукавы зело, и властей, и имений желатели, и же не надеются за все прегрешения ответа дати на суде». Наконец, чтобы дать опору православным в борьбе с католицизмом, Курбский написал историю Флорентийского собора. Так действовал для поддержания веры предков в России Западной один из первых грамотеев земли московской, ученик Максима Грека. Это почетное имя, имя ученика Максимова, принадлежит не одному Курбскому. Оно встречается и при имени других писателей второй половины XVI века и всего лучше показывает нам значение знаменитого святогорского инока. Курбский в истории князя Великого Московского говорит, что митрополит Даниил злою смертью уморил в своем доме преподобного Силвана, Максимова ученика, искусного в любомудрии внешнем и духовном. Этот Силван, сотрудник Максима в переводах, славился как грамматик. В одном сборнике XVII века находится следующее место. «Никому нельзя правильно писать, кто не знает грамматического устроения, ниже родов, ниже чисел, ниже падежей, ниже времен, ниже склонений, ниже окончательных букв по родам во всех падежах, более же в притяжательных именах, как говорит старец Селиван, ученик Максима Грека, преподобного старца. Сборник Синодальной библиотеки, номер 850, страница 534. Третий ученик Максима Грека, Зиновий Отинский, знаменит был на Востоке тем же, чем Курбский на Западе, борьбою с новоявившимися ересями, именно с ересью Феодосия Косова. В начале книги, написанной для обличения этой ереси, Зиновий рассказывает, что однажды пришли к нему в монастырь три человека, двое монахов и один мирянин. На вопрос Зиновия, кто они и откуда, монахи отвечали, что они клерошане старорусского Спасова монастыря. Одного зовут Герасимом, а другого Афанасием. Мирянин же иконописец художеством, а зовут его Феодором. «Бога ради», — говорили они Зиновию, — «не отринь нас от себя, не скрой пользы, как спастись». Зиновий отвечал, «Вы называете себя клерошанами постоянно, следовательно, читаете Святое Писание, научающее, как спастись». Клерошане, книги писаны закрыто. Зиновий, открыто божественное Евангелие, и отеческие слова всякому хотящему готовы к разумению. Клерошане, просвещенным открыто Писание, а непросвещенным и очень закрыто. Зиновий, всякому и некнижному понятно божественное Евангелие и отеческие писания. Клерошане, есть теперь учение, и это нынешнее учение хвалит многие, потому что открыто, а отеческое учение закрыто, и потому отеческое учение читать не полезно, умоляем тебя. Скажи нам ты истину, и не отринь нас, Бога ради. Зиновий, отеческое учение знаю хорошо, и божественного Василия книгу постническую знаю, а нынешнего учения не ведаю, о котором вы говорите.